убежим, а, Анна Андреевна? Нет, нет, вместе с Анной Андреевной и с Катей, и с Катей вместе. Почему мы не дома, друг мой? Скажи мне правду. Неужели меня хотят засадить в сумасшедший дом? Я говорю такие прелестные, мол, и весь свет смеется. И вот этого человека вдруг в сумасшедший дом. Никогда этого не было. Это ошибка. Я знаю ее чувства. Друг мой, позови сюда Катю, и пусть они обе при мне поцелуются. А еще тут вился шнырял горбоносый с черными баками. Мы его прогоним. Все погибло. Анна Андреевна, я знаю, вы не застали Ламберта. Старик засыпает. Не смейте. Не смейте волновать его. Я в последний раз, Аркадий Макарыч, обращаюсь к вам. Хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и спасти родную сестру вашу? Что? Адская маска вьется. Я ее видел. Приведи сюда Катю, мальчик. Я хочу видеть ее и благословить. Вы видите? Вы видите? Ой, нет никакого письма, потому что я не верю ни в какое письмо. Друг мой, пусть они обнимутся при мне, и мы тогда прогоним этого горбоносого доктора. Мальчик, милый друг, это не сумасшедший дом здесь, в этой комнате, а? Вы разбили склянку. Все погибло. Я все спасу и всех примирю. Ждите. Ждите! Старый князь у меня на Литейном, в комнатке. Анна Андреевна привезла. Катерину Николаевну тотчас же найти, везти к отцу. Письмо я верну ей. Здесь, при вас верну. Что? Ах, пащенок! Так письмо в самом деле у тебя зашито. А? Ах, вы мерзавцы безобразники! Так ты сюда ехал сердца покорять, высший свет побеждать, черту Ивановичу отомстить за то, что побочный сын захотел... Татьяна Павловна, ну не смейте браниться. Может быть, вы-то с вашей бранью и были с самого начала причиной моего ожесточения. Да, побочный сын, да, отомстить черту Ивановичу хотел, потому что сам черт тут не сыщет виноватого. Но вспомните, я же отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти. Опять красоваться. Влюблен, пащенок. Говорите, говорите пакости. Пусть я заслужил, но я не обижаюсь. Пусть я покажусь ей мелким мальчишкой, который стерег ее и замышлял дурное. Но я же покорил самого себя. Я покорил самого себя. Вот что главное. Давай, давай письмо сюда-то. Клади письмо на стол. Погодите, ну отпустите сюртук. Давай. Ну дайте сказать. Я слышал, что они с Версиловым говорили, и понял. Тас, мы все трое одного безумия люди. Да знаете ли вы, чья это фраза одного безумия люди? Да знаете ли вы, чье это словечко? Потом красоваться, да, давай письмо! Да бьюсь об заклад, что и вы четвертое этого же безумия человек. Вы и сами были влюблены когда-то в Андрея Петровича. А может быть, и теперь продолжаете. Поди сюда. Поцелуй меня, дуру. О, у вас шитье рассыпалось. Подбери, голова. И не смей, не смей мне больше никогда этого говорить. Я тебя люблю и всю жизнь любила, дурака. Я за ним ухаживать уйду. Они, мерзавцы, безобразники, Катерину ко мне заманить хотят. Это двойник. Двойник Версилова ведет. Сумасшедшие иной раз ужасно хитрые бывают. Револьвер. Револьвер. У Ламберта револьвер есть. Я вспомнил. Так беги же за ним. И там умри, если надо. Понял? А я к ней на квартиру, может, по пути перехвачу. Так, послав ей копию письма у меня взятого, Ламберт сумел заманить ее на квартиру к Татьяне, надеясь взять за документ 30 тысяч. Версилов же ему понадобился, чтобы было на кого сложить ответственность. Я вбежал в квартиру через черный ход, заглянул в гостиную. Она в черном платье сидела на диване, бледная, но спокойная. Ламберт же весь трясся. Версилова в комнате не было. Это письмо, барыня, стоит 100 тысяч рублей. А вы удивляетесь? Оно 100 тысяч стоит, а я 30 прошу. Я вижу, что здесь устроена какая-то западня и ничего не понимаю. Но если письмо в самом деле у вас... Вот, видите, оно. В 30 тысяч вексель писать извольте. Вы странно говорите со мной. Если я пожалуюсь, письмо у вас нынче же отберут. Кому пожалуюсь? Кому пожалуюсь? Мы... Что? Мы все же не в лесу живем, а в благоустроенном государстве. В лесу, барыня. В лесу хуже, чем в лесу. Да не упрямьтесь. Благодарны будьте, что я того не прошу, в чем женщина при таких обстоятельствах не отказывает. Подлец! Вы так, вы одна можете? Ах, как хорошо, жив и все, не умер. Что? Не с места, не с места. Стреляю. Прочь, прочь, подлец! Андрей Петрович, вы убили его. А? Андрей Петрович, вы больны, вам лечь надо. Отдайте, отдайте револьвер! Прочь, все прочь! Слышишь ли? Головку мне на плечо. Андрей Петрович, положите ее. Она без сознания. Револьвер у вас в руке. Не ровен час. Все, думаю, что он хоть и заметил меня в комнате, но не узнал. Он схватил ее бесчувственную. С неимоверной силой поднял ее к себе на руки, как перышко. И бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. В один какой-нибудь миг он лишился тогда рассудка. И все смотрел на нее, на ее лицо. Мраморная, мраморная, неживая. Андрей Петрович, отдайте револьвер! Ничего, у меня нет гордости. Я готов, как нищий, от вас всякую милость принять. У нищего какая же гордость? На всего тысяча, может быть, но вся Россия жила для того, чтобы произвести эту тысячу. Оставьте, ну оставьте, отдайте револьвер. Мраморная, мраморная пройдет весь лик старого мира, к Красота его, красота пустых форм, душа ушла, слышите ли вы? Я последний в роду не допущу того! Прочь, прочь, пощади! Вместе уйдем! Он хотел застрелить ее, а потом себя. Но в борьбе со мною уткнул револьвер прямо себе в сердце. Я успел оттолкнуть его руку кверху, пуля попала в плечо. Когда ворвалась с криком Татьяна Павловна, Версилов уже лежал на ковре без чувств рядом с Ламбертом.